Глава третья. Что самое противное в фарме слаймов, это даже не запах. Я пару раз все же шлепнулся в вонючую лужу. А скука. Монотонная рутина — пнуть, увернуться, придержать, проткнуть, подобрать искру, идти дальше. Приключения так себе. Очень на любителя. Хорошо еще, что у меня перед глазами был стимул в виде повышающегося объема запасенной виты, а в пенале на поясе побрякивали искры, которые можно будет выгодно продать. А то давно бы бросил. Виты я накопил уже почти 5000 единиц. В магазине стали доступны довольно вкусные опции, например, модификация тела, типа укрепления связок, легирование костей, модернизация волокон мышц в розовые, которые я всегда считал байкой, и так далее. Правда, такого количества виты хватало лишь на первоначальные изменения, а полная модификация даже одного типа требовала гораздо больших вложений, но лиха беда начала. Как говорится, Москва не сразу строилась. Правда, я пока не спешил с выбором, предпочитая спокойно все обдумать и составить план развития. Ведь кроме модификации тела, у системы была еще куча всяких возможностей, отказываться от которых тоже не стоило. Там ведь даже навыки были. Например, стиль рукопашного боя или... От размышлений меня оторвали влажные шлепки и девичьи вскрики после каждого. Будь на моем месте какой-нибудь извращенец, сразу заподозрил бы недоброе. А я? Я точно знал, что происходит. Идти оказалось недолго, и метрах в пяти в высокой траве мне открылась весьма пикантная картина. Симпатичная девчонка с зелеными волосами, собранными в хвостике, сидела на попке, закрыв лицо, а точнее очки, руками, и жалобно вскрикивала после каждого удара. А вокруг нее прыгали три слайма, по очереди нападая и не давая девчонке подняться. Все, как я и думал. Вот почему нельзя терять бдительность, даже если охотишься на слаймов, что уж говорить про кого-то посерьезней. Естественно, я не собирался только смотреть. Первый голубой шар ушел в воздух от хорошего пинка, пролетев метров 20, а затем еще пару раз отскочив от земли. Это его не убило. Уверен, он даже боли не почувствовал, потому что просто нечем. Второго я поймал после атаки и проткнул спицей, заодно и крупицу искры собрал. Все прибыток. Третий словно что-то понял и попытался свалить, но я был неумолим. Прыжок, удар, и агрессор растекся вонючей лужей. А вот не надо было нападать на людей. Хотя в какой-то мере с его стороны это могла быть самооборона. Но создавать общество защиты слаймов меня не тянуло. «Эй, ты в порядке?» Я тронул за плечо ревущую девчонку. «Все, слаймов больше нет. Успокаивайся давай». «Спасибо!» Та продолжала хлюпать носом, но хоть руки от лица убрала. «Я траву изучала, а они внезапно напали и стали меня бить!» «Ну все, все!» Вздохнув, я сел рядом, обняв ревущую девчонку, и принялся гладить ее по голове. Уже все закончилось. Злые слаймы побеждены, принцесса спасена. А если будешь сидеть и реветь, у тебя начнется раздражение кожи. Места, где касались слаймы, надо обработать, или будешь ходить вся в красных пятнах. Как я и думал, это помогло. Как бы ни было страшно и больно, красота у женщин стоит на первом месте. Так что, пискнув, зеленовласка вывернулась у меня из рук и уже через секунду мазала лицо и руки каким-то пахнущим травами кремом. При этом она старательно отворачивалась, параллельно приводя себя в порядок после слез. И буквально секунд через 30 на меня смотрела весьма симпатичная особа с огромными зелеными под стать волосам, глазищами, без следов происшествия на лице. Никогда не понимал, как это женщинам удается. Могут краситься несколько часов подряд, а могут вот так, раз, и все готово. Может, это сверхсилы какие-то? Загадка. «Ну что, принцесса в беде, давай знакомиться». Я дружелюбно улыбнулся и протянул руку. «Я Никита Минин, можно просто Ник. Ранг F, способность — лекарь. Так что, если ожоги беспокоят, могу помочь». «Спасибо, не надо», — покачала головой зеленовласка. «Мазь нашей корпорации очень хорошо помогает. Меня зовут Мия Алимова. Спасибо, что помог. Я забыла об осторожности и... вот. Так стыдно. «Да все в порядке, с кем не бывает», — отмахнулся я, а потом вдруг кое-что понял. «Погоди, погоди. Алимова? Из тех самых Алимовых хозяев корпорации «Небесная чаша»? Почему-то одна и без охраны». «Я племянница», — вдруг густо покраснела девочка и отвела взгляд. «Троюродная, и это...» «Значит, дядя зажопил нанять человека присмотреть за тобой», — кивнул я. «Понятно. Впрочем, ничего нового». «Нет!» — вдруг Мия решительно подскочила, взглянув на меня твердо и сурово. «Дядя Сережа хороший. Он предлагал. Я сама отказалась, потому что стыдно в моем возрасте ходить с охраной. Я уже пробудилась». «И тебя чуть не запинали слаймы», — я щелкнул девчонку по носу. «Думаю, именно что-то такое он и предполагал». «Я просто засмотрелась!» Алимова от гнева стала похожа на закипающий самовар. «Там был редкий экземпляр, Тараксакум, официнале мутантус. Я изучала его и не заметила, как слаймы рядом оказались. И я не рассеянная». «Заметь, я этого слова вообще не произносил. Признаюсь, я подшучивал над девчонкой. Уж очень забавно она выглядела, когда злилась. Да и хотел отвлечь ее от переживания о случившемся. Видимо, дома постоянно так говорят, да?» «Да ну тебя!» Мия фыркнула и, развернувшись, чуть не бегом припустила от меня, но когда отошла метров на 10, обернулась. «Сам дурак!» В ответ я молча поднял руку, в которой держал ее рюкзак. Довольно дорогой, кстати. Качественный и специально устойчивый к коррозии и повреждениям ткани и с логотипом модного бренда, занимающегося выпуском амуниции для охотников. Не понимаю ее родителей. Мало того, что девочка явно рассеянная, так еще и неплохо прикинута. А в разломах наблюдения как такового нет. Так что мало ли что может случиться. «Дай сюда!» Алимова вернулась и теперь стояла напротив с протянутой рукой. «Ну?» «Благодарить за помощь тебя не учили?» Я не спешил возвращать ей вещи. «И не стоит смущения прятать за грубостью. Тебе не идет. Выдают красные уши и испуганные глаза». «И вовсе я не смущаюсь!» А вот теперь она вся покраснела и уставилась в землю, едва не хлюпая носом. «Отдай мне рюкзак, пожалуйста. И спасибо, что спас меня». «Обращайся». Я протянул ей пропажу, но не отпустил. «У меня есть предложение. Давай пойдем дальше вместе». «Это еще зачем?» Мия схватила рюкзак и прижала к себе, словно щит. «Затем, чтобы тебя снова слаймы не побили. Я действительно ничего такого на ее счет не планировал. Или там зайцы, или мыши. Они в это время года очень агрессивны». «Не смешно!» Девушка топнула ногой. «Я случайно!» «Или от тех, кто позарится на твои вещи и... все остальное». Я выразительно указал на юбку выше колена и гольфы на стройных ножках. «Честно говоря, первый раз вижу, чтобы в разлом так одевались». «Я...» Снова покраснела, как рак Алимова. «Просто забыла переодеться». «Вот о чем я и говорю». Я тяжело вздохнул. «Слушай, говорят, что тут безопасно, но даже в самом охраняемом месте можно повстречать мудака. Я не альтруист, и в целом на людей мне плевать, но ты напоминаешь мою соседку. Она такая же безалаберная и взбалмошная. Так что я просто не могу пройти мимо. Если тебя слишком будет мучить совесть, можешь мне заплатить, потом, когда вернемся. А до этого побуду твоим телохранителем». «А тебе самому разве не надо тренироваться?» — закусила губу Мия, которая вроде бы и хотела из гордости отказаться, но все же была девушкой разумной и понимала правдивость моих слов. «Я не хотела бы тебе мешать». «А ты думала, я в таком виде слаймов лечу?» Я продемонстрировал свое оборудование для охоты. «Просто не всем повезло с дядей, кому-то приходится самому зарабатывать на пропитание. Но в целом норму на сегодня я уже сделал, так что могу уделить время тебе, тем более до вечера не так уж и далеко». «Хорошо, я тебе заплачу». Наконец Мия сделала для себя вывод о моих мотивах и успокоилась. 500 кредитов. Этого достаточно?» «Достаточно 100. Я покачал головой. «Это стандартная ставка охотника Е-ранга за день работы. На большее я не тяну уж, извини». «Договорились?» «Договорились». Девушка пожала протянутую мной руку и потупилась. «Еще раз спасибо, что спас меня. И извини, что я на тебя накричала. Я действительно немного рассеянная, когда увлекаюсь. Дома мне всегда об этом говорят. и ты поехала одна, чтобы всем доказать, да?» Я покачал головой. «Все с тобой понятно. Стой спокойно, подлечу тебя немного. Ожоги ваша мазь, может, и убирает, но синяки — это тоже неприятно. Не бойся, больно не будет. Я просто тебя коснусь, и все. Считай, что это входит в контракт». «Хорошо», — смутилась и немного покраснела Алимова, но не стала дергаться, когда я коснулся ее щеки. Не то чтобы я страдал альтруизмом или что-то такое, но найти лучшего кандидата для теста моего единственного умения было сложно. А тут такой простор для деятельности и испытаний. Начал я с открытых участков кожи, где виднелись следы от встречи со слаймами. Умение работало только при прикосновении. Я специально проверил, попытавшись использовать его на разном расстоянии от кожи. Ничего не получилось, но стоило коснуться, как появилось сообщение об активации, количество запасенной виты стало меньше на пару единиц. Лечение происходило быстро, но не мгновенно. Поврежденный участок кожи размером с ладонь приобрел нормальный цвет, а опухоли и царапины исчезли. В целом, как я и ожидал. Глупо было надеяться, что за пару единиц исцелится все тело. Зато обрадовало сообщение о повышении прогресса лечения легких ран на 1%. Это позволяло надеяться на то, что со временем можно будет повысить ранг умения, а там, глядишь, дорасти до полноценного исцеления. Или даже воскрешения, чем черт не шутит. Или, скорее, применяя к моей ситуации, система витализма. Чтобы закончить с лицом и шеей, у меня ушло с десяток единиц виты. А вот попытка лечения через одежду провалилась. Даже тонкая ткань уже не давала умению активироваться. Я вздохнул и озвучил проблему Мии, подчеркнув, что не настаиваю, и все лечение только по ее желанию. Как и не спешил трогать ее ноги, тоже покрытые синяками. Ведь мало того, что лапать молодую девушку само по себе неприлично, так еще у самой Алимовой на этот счет могут быть свои тараканы. За прошлую жизнь я насмотрелся, как лебезят перед родственниками богатых и влиятельных, в надежде получить какие-то преференции. А последние пару лет на ИО подтвердили, что и тут ничего не поменялось. Вокруг того же Гусева постоянно крутились девчонки в надежде охмурить и устроить себе жизнь. А ведь корпорация «Золотое перо» не входила даже в сотню крупнейших, в отличие от «Небесной чаши», одного из лидеров на рынке фармацевтики. Так что сама смотри. Я постарался, чтобы мой тон был максимально деловым и безразличным. «Сильных повреждений у тебя нет, разве что ноги бы я все же подлечил. Слаймы бьют достаточно сильно, синяки точно будут. Ходить может стать больно, но опять же, сама смотри. Все-таки ваша фирменная фарма весьма хороша, тоже может справиться». «Спасибо, я лучше сама», — опять покраснела девушка. Я заметил, она вообще легко краснела, хоть была не рыжей, а зеленой. «Твой выбор». Я равнодушно пожал плечами, стараясь показать, что никаких злобных помыслов не имел. «Тогда пошли. Чего ты там искала? Таракана какого-то?» «Не таракана, а Тараксакум официнале мутантус». Мия явно была фанаткой ботаники, потому что мгновенно переключилась на интересную ей тему. «Это измененный лекарственный одуванчик, мутант первого ранга, но очень полезный в медицине. Мы выращиваем их в теплицах для производства, но в дикой природе они тоже встречаются в большом количестве. И я нашла ранее неисследованный вид, представляешь? Я как раз общалась с ним, хотела договориться, чтобы выкопать без проблем, когда напали слаймы». «Подожди секунду». Я притормозил девочку. «Общалась? С одуванчиком?» «А я не сказала?» – удивилась Мия. «Мой талант – это умение слушать растения. Правда, только Е-ранг. Я потому сюда и приехала. Хотела попробовать потренироваться на дикой природе. И у меня даже начало получаться. А теперь я не знаю, где его искать». «Отставить слезы!» Я увидел, как огромные зеленые глаза за очками наполняются влагой, и рявкнул, заставив девчонку вздрогнуть. «Иди за мной, горе луковое!» Найти место, где на Алимову напали слаймы, для меня было несложно. Как разобраться в остальных следах, тем более, что далеко уйти от своего одуванчика она физически не могла. Так и оказалось. Пара минут, и Мия со счастливым воплем бухается на колени перед неприметным желтым цветком, совершенно обычным на вид. На свою беду я высказал это вслух и получил лекцию о длине стебля, зубчиках на листьях, виде соцветия и еще десятки непонятных терминов. Никогда биологию не любил, и сейчас сразу голова заболела. Все эти пестики, тычинки не для меня. Хоть и есть подозрение, что из-за системы в этом придется разбираться. Но там вроде бы хороший инструментарий, так что не лажану. Через полчаса аккуратно выкопанный и уложенный в специальный контейнер одуванчик скрылся в рюкзаке, а мы отправились дальше. Охранять Мию оказалось несложно. Да, она была немного рассеянной и зачастую просто забывала, где находится, но, к счастью, и опасности-то тут не было. Слаймы для меня являлись законной добычей, а несколько охотников обошли нас, не приближаясь. В целом, можно было считать, что я просто навязался девчонке, но я прекрасно знал, как обманчива такая пастораль. На улицах ходило много слухов и о пропавших в разломах людях, и о темных делишках охотников и гильдий. Так что я предпочел подстраховать Мию, пусть даже это выглядело не слишком красиво. А пока мы шли по полю, и я наблюдал, как девчонка с восторгом зависает чуть ли не над каждой травинкой. «Смотри, смотри, это же Плантага Майор!» кинулась Алимова к очередной муравушке, на мой взгляд, не отличающейся от любой другой. «Надо же! Не знала, что он...» «Берегись!» Я успел отшвырнуть ее в сторону, когда в меня врезалось громадное упругое тело, отшвырнув на несколько метров. «Вот падла!» «Ник!» Визг Мии резанул по ушам, но я видел, что она в порядке, даже не ушиблась, просто испугалась от неожиданности. «Я в норме, беги сюда!» Я действительно успел сгруппироваться и приземлился без травм. «Быстрее!» «Это же король слаймов!» На этот раз девчонка выполняла приказы быстро и без проволочек, так что через несколько секунд мы оказались на безопасном расстоянии от монстра. «Откуда он здесь?» «А где ему еще быть?» Я с гастрономическим интересом наблюдал за гигантской каплей, почти 1,5 метра в диаметре, покачивающейся в 20 метрах от нас. «Здоровый! Как его раньше не прибили, вот в чем вопрос. Хотя, видишь, откуда он вылез? Там, походу, лощинка небольшая в кустах. Ее даже вблизи почти не видно. Вот он там и прячется». «И что делать будем?» Мия уже успокоилась, видя, что я в порядке. «Пойдем отсюда, а то мне страшно. Это же элитный монстр». «Всего лишь Д-ранга», — отмахнулся я и принялся стаскивать с себя вещи. «Ты зачем раздеваешься?» — уставилась на меня ошалелыми глазами густо покрасневшая Алимова. «Я благодарна тебе за спасение, но не готова за это». «Ох, женщины! А еще говорите, это мужики-извращенцы!» Я покачал головой, продолжая снимать шматье. Но пояснил. «Я хочу его убить. Искра у него должна быть огромной. Представляешь, сколько за нее денег дадут?» «А, понятно». Может, мне показалось, но в голосе Мии проскользнуло разочарование. «Тогда удачи. Я покараулю твои вещи».